сказала она и снова засмеялась. «Нет», — продолжала она, — «в семейной жизни много и хорошего. Кого любишь, тому и воду подашь, и судно». Медея не знала, что сказать, как держаться. От нее требовалось, она чувствовала, чтобы она что-то поняла, что-то столь сильно взволновавшее ее старшую сестру. Медея не знала, что у Карисы завелся в душе червяк, и что Карисе нужен дятел, который выковырял бы червяка своим острым клювом. Медея хотела было сказать сестре: «Объясни мне попонятней, что тебя тревожит. Видишь, я не могу догадаться», но сдержалась. Раз Кариса не объясняла понятнее, значит, так было нужно. Медея сама была виновата. Лишь из-за своей недогадливости она мучилась сама и изводила сестру. А Кариса совершенно неожиданно задала ей вопрос, от которого Медея растерялась еще больше. «Знаешь ли ты, как пахнет постель больного?» К счастью, она не стала дожидаться ответа, а продолжала: «Кто бы ни лежал в ней, все равно тебя затошнит, и ты задержишь дыхание. Пока сможешь вытерпеть, пока не найдешь повод, чтобы ускользнуть. Если б я захотела, тотчас же превратилась бы в такую же вот худенькую пигалицу-девчонку, как ты». Вспомнились почему-то Медее слова тетушки Комар. Эти слова Комар повторяла часто, и Медея всякий раз удивлялась, почему же тете не хочется стать маленькой девочкой, хотя бы ненадолго. «Наверное, вот поэтому», — подумала Медея, почувствовав вдруг, что есть какая-то неясная, трудно уловимая связь между всеми худенькими девчонками и тем, что говорила Кариса. А то, что говорила Кариса, заставляло Медею содрогаться, и она уже в нетерпении ждала ухода сестры. Сама того не замечая, Кариса ломилась в ту самую дверь, за которой все еще спала истинная природа Медеи. Но той и сквозь сон был слышен, и сквозь сон раздражал и будоражил ее этот неприятный голос, сознательно или бессознательно старавшийся ее разбудить. Но сидеть так молча и словно дуясь было нехорошо. Взгляд Карисы молил Медею сказать что-нибудь, успокоить, поддержать ее, принять ее сторону. Еще немного, и Кариса могла вспыхнуть, вздернуть брови, счесть молчания сестры за измену. «Как я рада, что Фрикс выздоровел», — сказала вдруг Медея. Кариса вздрогнула, как ужаленная. На лице ее выразилось изумление. То ли Медея не поняла ничего, то ли она хитрила и не желала ничего замечать, хотя Кариса и намекала ей весьма настойчиво и прозрачно на свои беды и горести. Кариса пришла к Медее чтобы выговориться и тем освободиться от своих печалей, как от чего-то невесть, откуда взявшегося, совершенно ей непонятного и ненужного. Медею она выбрала в поверенные своих тайн не случайно. Медея, в отличие от других женщин, не стала бы торжествовать, узнав, что ее старшая сестра не нужна своему мужу, что тот избегает Карисы, прячется от нее, как своенравный ребенок от няньки. Вот чем хотела поделиться с сестрой Кариса. Одиночество страшило ее, и она поспешила к сестре, но тут же поняла, что Медея не может открыться полностью до конца. Она нисколько не сомневалась, что Медея посочувствует ей, но вдруг испугалась именно ее сочувствия. Ведь Кариса оказалась бы униженной в глазах сестры, и боль ее стала бы еще больше, потому что отныне уже двоим было бы известно то, что до сих пор знала она одна. И кому бы не доверила свою тайну Кариса, на нее неизбежно стали бы смотреть с подозрением, попытались бы обнаружить в Карисе порок, из-за которого мог охладеть муж к этой поистине прекрасной, сияющей радостью женщине. Так что лучше было хитрить, притворяться. И Кариса притворялась. Она как бы угрожала еще не появившемуся мужу Медеи, предостерегала его, даже стращала, чтобы он не оказался скотом, не стал пялить глаза на кого попало после того, как ему будет дозволено сорвать пояс девственности с Медеи. «Я не собираюсь замуж», — со слезами в голосе повторяла Медея. Но Кариса твердила свое, чтобы не дать вырваться тому главному, что хотела высказать, с чем пришла, из-за чего вообще начала разговор. «Жена и счастье, и гордость мужчины», — бушевала Кариса. Но когда Медея случайно произнесла имя Фрикса, вздрогнула, словно ее окатили водой, и посмотрела на Медею так, как будто та выбила у нее из рук чашу, поднесенную ко рту. Медее стало вдруг тяжело. Недоброе предчувствие отравило ей душу, и она вдруг всем существом почувствовала, как жалка, как несчастна ее старшая сестра. И в то же время поняла, как всеподавляюще могуществен избранный Карисой кумир. В наступившей внезапно тишине Медее послышался страшный шорох, и она невольно закрыла руками грудь. Точно кто-нибудь мог увидеть, как распускается, подобно отогретой солнцем почке, ее сердце. «Но ты будешь счастлива», — сказала Кариса. Сыновья Фрикса собирались теперь каждый день у своего отца, а уходили от него с такими лицами, словно совершили какое-то тяжкое преступление. Они шли, опустив взгляд. Лица у всех четверых пылали, и глаза блестели, как от жара. Кариса чувствовала, что какая-то тайна встала между нею и ее мужем и сыновьями, тайна, которой она не могла быть участницей,